Публичное унижение и давление. В попытках подчеркнуть свою власть над невесткой, дефицитарная свекровь может начать публично унижать жену сына. Как правило, она делает это при людях, которые ее поддерживают или боятся ей возразить. Например, в кругу родственников, чтобы дополнительно обозначить, кто в этой семье главный. Такая публичная порка – весьма эффективный инструмент доминирования и контроля. Невестка сидит одна и слушает упреки, а толпа людей вокруг нее молчит. И вроде они не поддакивают свекрови, но и не поддерживают невестку. У последней в такой ситуации появляется ощущение, что она одна против всех. Таким образом, свекровь подчеркивает: «Я тут главная, против меня никто не идет, никто не смеет мне возразить». Это запугивание, и часто свекрови прибегают к этому методу из страха перед невестками, потому что чувствуют от них какую-то угрозу. Чаще всего такой способ используют и диктатурные свекрови. Первый пункт из нашей типологии, которые выстраивают в своей семье матриархат. Как только они чувствуют, что сын начал отдаляться, что он уделяет все больше внимания супруге, они устраивают подобные сцены. Эти игры происходят неосознанно. Свекровь понимает, что не может высказать претензию прямым текстом. Она не может открыто сказать сыну, что главной женщиной в его жизни должна быть мама. И она использует такие пируэты, чтобы расставить границы и показать свою значимость в этой семье. Это ее способ выместить на невестке злость, выплеснуть свою агрессию. «Свекровь публично унижала меня на семейных мероприятиях, говорила, что я недостойна ее сына. Муж молчал. Я ушла. Моя присылала своему сыну селфи в 00:30 ночи и сразу после прочтения сообщения звонила и говорила: «Скажи, что любишь меня». Также неоднократно при сыне и внуке переодевалась с обычной одежды, типа в нарядную для театра, и стояла в одном лифчике и трусах полупрозрачных. Каждое застолье просит, чтобы сын сказал, что она красивая и выглядит молодо. Женщине 60 лет. При этом, если он этого не говорит, устраивает истерику при гостях, пытается выяснить, почему он не говорит ей, что она хочет. Моя сидела и при мне просила именно сына, не меня, сделать ей массаж спины и спокойно снимала верхнюю часть одежды при сыне и при мне. Сидела в белье. Ей 73. При встрече крепко прижимает сына к себе, обнимает и целует прямо в губы. Меня начало трясти и тошнить от каждого ее ласкового словечка и действий. И врагу не пожелаю таких матерей и свекровей. Выбрасывала его носки и трусы, купленные мной. Взамен покупала то, что считала лучше. Мыла его, когда он поломал руки. Мне не давала. Говорила: «Ты и так устала на работе. Отдыхай». Сыну 35 лет. Моя бывшая светокровь следила через окно, как мы спим с мужем, то есть какие позы. И как-то она своему сыну сказала, чтобы мы спали только в позе дежурного варианта, а то, видите ли, я научусь опытно с ним спать, и он весь в меня уйдет и будет полностью мне подчиняться. Дефицитарная свекровь всеми способами показывает, что вы тут ненадолго. В том числе, чтобы вы и с ребенком тут не закрепились. Моя свекровь вызвала участкового и пожаловалась, что у меня секс с ее сыном, и я устроила бордель, хотя секс у нас не был вау, чтобы я прямо кричала или стонала. У меня муж военный, сейчас находится на СВО, приезжал в отпуск, и пришло время провожать его. Мы как раз в этот отпуск поженились. Ну и он говорит: «Мам, Даша с нами поедет меня провожать». Ответ свекрухи убил. Она-то чё поедет? Занавес. Патологические отношения вашего мужа с мамой начались достаточно рано, поэтому мужчина не видит ничего особенного в таком мамином поведении. У него нет критического мышления, потому что он был еще совсем ребенком, когда мать втянула его в нездоровые отношения. И встав перед выбором «или я, или она», мужчина выбирает маму. Моя несостоявшаяся свекровь в новогоднюю ночь позвала своего сыночку в другую комнату и шепталась с ним, а потом он пришел и сказал: «Пойдем лучше погуляем». Так меня выставили из дома, где мы праздновали Новый год. К слову, за столом я не успела посидеть. Слава богу, не вышла замуж за него. А теперь уже 15 лет у меня другая золотая свекровь. Ревновала сына к невестке, то есть ко мне. Помню, однажды она пришла в гости с ночевкой и за ревностью устроила скандал ночью, позвала сыночка спать с ней в гостевой комнате. Я спала в ту ночь без мужа, в обнимку с подушкой. Плакала. И за эти 10 лет она много чего делала. Господи боже, сколько ж долбанутых. В общем, собиралась я замуж. Молодая и наивная. Он из другого города. Приехала к нему знакомиться с мамой. А там весь дом увешан фотками сыночки. К слову, сыночек трое, но этот любименький. В общем, вокруг него мама скакала тушканчиком, а мне вежливо намекала, что не его я поле ягода. За моей спиной сыночка вопрошала, или я, или она. Сразу как я уехала домой, подпоила сыночку и положила ему в постель свою подруженьку. В общем, осталось мне на память свадебное платье и полный апофигей. Год спустя он приехал в мой город доучиваться. Мама его мне звонила и со страхом в голосе просила с сыночкой не встречаться и жизнь ему не портить. И, кстати, да, у него остались мои вещи, которые мама носила к какой-то бабке, снимать приворот. У меня все хорошо. Надеюсь, его мама тоже счастлива. Встречалась 10 лет назад с парнем. Начали вместе жить. Так его мамаша, когда узнала обо мне, по классике начала ходить проверять дом на чистоту. Естественно, когда меня не было дома. В один прекрасный день она также приперлась, а я в тот день как раз капитальную уборку сделала и уехала к маме на выходные. Так она сыну сказала, что у нас бомжатня дома. А на вопрос, что не так, оказалось, что у нас пыль под ковром у входной двери. Я не шучу. На мой вопрос, почему его мать, приходя в гости к людям, заглядывает под ковер, он так и не смог ответить. К слову, он до сих пор не женился. А я, такая неаккуратная, вышла замуж и умотала к мужу в Майами. На днях заметила, что мамаша бывшего начала мониторить мои истории в ВК. Я встречалась с парнем 2 года, и мы расстались из-за его любимой мамы. Она ездила только на переднем сидении машины, а я сзади. Она приходила домой с работы, раздевалась до трусов, сверху ничего. И ходила так, потому что поговорить с сыном срочнее, чем одеться. Когда мы разговаривали в его комнате, на мои вопросы ему отвечала она из-за двери. Заходила к нему в душ постоянно. Как-то я устроила ему дыре. Денег не было, поэтому я раскидала воздушные шарики в его комнате на пол, как сюрприз, а вечером просто собрала друзей в кафе. Когда мы вернулись из кафе, она сидела вся злая, как Мегера, типа ее сын должен с ней проводить свой день рождения. А потом начала пинать шары. А когда я подарила ему роутер на 23 февраля, она сказала: «Я его сейчас просто выкину». Но самый трэш был, когда она после бани встала перед ним голая, и они просто спокойно, как ни в чем не бывало, общались. В тот момент я чуть с ума не сошла от шока. А когда я спросила: «Ты считаешь это нормально?», он сказал: «Знаешь, когда у нее под грудью были воспаления, я ей их мазал». «А кто еще?» «Ну, типа, мамины сиси — это что-то обычное, понимаете?» «У нас на улице жили соседи. Мать не дала сыну жениться, рассорила его с женщиной. Он жил с мамой до ее смерти. Как-то зашли к ним домой, а он маме грудь мнет, массаж делает. Может, и что-то еще было, но об этом история умалчивает. Дружила с парнем, он пригласил к себе домой на застолье. Помню огромный стол в зале, который ломился от разных блюд. Народу много, все было хорошо и весело. Ее сынок тянул 2 рюмочки и поцеловал меня в губы при всех. Да я сама охерела, если честно. Его мама аж позеленела от злости, и я сразу поняла, что сейчас будет скандал, и спросила ее в лоб, хочет ли она, чтобы я с ее сыном рассталась. Она, как настоящая кобра, прошипела «да», и я направилась к выходу. А в подъезде уже ее сын аж плакал от того, что я так резко отреагировала. Потом и гости подтянулись к нам. А она стояла в дверях и видела, что ее сыну херово, и все равно брызгала ядом. Причем это было последней каплей. За все время, что мы с ним встречались, она поняла, что ее сын влюбился. Видимо, за ней ни один мужчина так не ухаживал. Поплакали тогда в подъезде и разошлись навсегда. Как реагировать на подобные выпады? Я из раза в раз напоминаю: свекровь – это не бог. Свекровь – это не президент всего мира. Это просто человек в вашей жизни. А правила и границы ваши распространяются абсолютно на всех людей. В этой жизни никто не имеет права вас унижать, оскорблять, высмеивать, поднимать на вас руку. Это нерушимые правила, которые относятся ко всем. И попытки сыграть на том, что «ну это же мама мужа» – это полная ересь, это подмена понятий. Важно четко понимать свои границы и доходчиво давать понять окружающим, что с вами можно делать, а что нельзя. И по-хорошему в подобной ситуации нужно четко сказать: «Я такое поведение по отношению к себе не приемлю. «Мне не подходит то, как вы со мной разговариваете. Тон, форма, вообще все, что вы мне говорите, мне не подходит. Я не позволю с собой так обращаться. Либо вы со мной разговариваете уважительно, а я с вами, либо мы прерываем любые контакты. И будем продолжать наши отношения только в том случае, если мои границы будут здесь уважать». Плюс здесь необходим диалог с мужем. Но учтите, что если муж не на вашей стороне, то шансов выжить в такой среде у вас очень мало. Вы там не выживете, ну или выживете, только прогнувшись, позволив себя унижать. Только в такой раболепствующей форме вы сможете войти в эту семейную систему. Муж должен признать, что такая динамика является нарушением здоровых границ и требует какого-то действия. Вообще-то мужчина, беря женщину в жены, в нашем менталитете обязуется защищать ее от всех. В том числе от своих родителей, если в этом возникнет необходимость. Мужчина – это защитник. Если мужчина позволяет матери мочить жену, а я встречала случай, когда свекровь действительно избила невестку, спустила с лестницы, в результате чего та потеряла ребенка, то о каком доверии к нему можно говорить? Муж ли он после этого? Как на публичное унижение со стороны свекрови реагирует ваш супруг? Если муж на вашей стороне, то он в первую очередь должен вас защитить и поставить мать на место. Если же он просто сидит и наблюдает за вашим сражением, то уверены ли вы, что он и есть ваша опора и защита? Ведь только муж может как-то повлиять на выстраивание здоровых границ между своей матерью и женой. Еще можно просто отказаться реагировать на подобные провокации. Очень часто такими способами свекровь пытается вывести вас на какую-то реакцию. Цели могут быть разными, даже просто показать остальным родственникам, что вы неадекватная психичка. И вы можете просто не давать ей никакой реакции, не радовать ее ответной агрессией. Но даже если вы сможете сдержаться и не ответить ей, вам все равно придется после этого жить с пониманием, что муж вас не защитил. Поэтому самое главное правило здесь – это альянс с мужем. Разговор. Насколько муж на вашей стороне? Ведь вы не сможете вечно отмалчиваться и постоянно находиться там, где вам явно не рады.